Глава 46. Кристиан. Как я и думал, в покоях Маркуса не оказалось. Отдал приказ обыскать весь дворец и прилегающую территорию, заглянуть в каждую щель, поднять каждую травинку. Напомнил, что Маркус — придворный маг, а значит, один из самых сильных, если не самый сильный в стране. Демонам известно, какие еще артефакты он мог приберечь. Наконец, через час мне доложили, что маг найден без сознания за пределами дворца и доставлен в темницу. Вызванный лекарь констатировал магическое истощение. В этом случае обычные средства были бессильны. Оставалось только ждать, пока резерв хоть немного восстановится, и Маркус придет в себя. Разумеется, Лео не смог удержаться от подшучиваний надо мной. «Кто-то совсем недавно говорил, что никогда не женится, и этот отбор ему совершенно не нужен. Не помнишь, кто это был? У меня что-то с памятью». «Уй, да иди ты! К демонам!» Беззлобно отозвался я, не сдержав улыбку. «Сам-то когда женишься?» «Нет, братец, ты это брось!» — погрозил он пальцем. «Мне еще рано. Хочу пожить в свое удовольствие». «Это ты нашей матери скажи. Ты же понимаешь, что после моей свадьбы она возьмется за тебя?» Брат застонал. «Главное, чтобы не решила и для меня отбор провести. Насмотрелся я на этих...» Лео поморщился. «Невест. Я уж как-нибудь сам». «Ну-ну», — усмехнулся. Я нисколько не сомневался, что никакой сам у него не выйдет. Мама постарается. Но дал ему возможность еще немного потешить себя иллюзиями. Раздался негромкий стук в дверь. «Войдите». «Ваше Величество, Ваше Высочество», — поклонился слуга. «Маркус пришел в себя. Дознаватель приглашает вас на допрос». «Ну, наконец-то! Пошли!» Лео поднялся и пружинистым шагом направился к выходу, и я пошел за ним. Я примерно представлял, что скажет Маркус, но хотелось подтвердить подозрение. Как и ожидалось, для спасения собственной жизни Маркус изворачивался и обвинял всех подряд. «Ваше Величество!» — верещал он. «Меня заставили! Мне угрожали! У меня не было выбора!» «Выбор есть всегда!» — сжав зубы, процедил Лео. «Ты мог бы прийти ко мне, рассказать!» «Мне пригрозили смертью, если кому-то расскажу!» взвизгнул Маркус, сжимаясь под тяжелым взглядом брата. «Я боялся за собственную жизнь!» «И поэтому подверг опасности жизнь принца?» Глаза Лео зажглись нехорошим огнем. «Я не хотел. Я собирался всего лишь открыть портал куда-нибудь на окраину страны, не более. А он... А артефакт... Видимо, я влил в него слишком много силы. У меня не было намерения причинить зло его высочеству». «А Мэри?» — не удержался я. Куда бы ни открылся портал, она бы оказалась там совершенно одна, неизвестно где, без средств к существованию, без возможности спастись. Мой голос уже гремел. Я еле сдерживался, чтобы не разорвать его собственными руками. «Об этом ты не думал?» «Она обычная девушка, справилась бы?» — пожал он плечами. «Наверняка не раз приходилось выпутываться из подобных ситуаций». От броска к этому никчемному существу меня удержал Лео. «Брат», — твердо сказал он, крепко держа меня за плечи и глядя в глаза. — Вспомни о репутации. Он поплатится. Обещаю. Сказал так тихо, чтобы слышал только я. Я сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Лео прав. Я все-таки принц, а не деревенщина. Взял себя в руки и кивнул брату. — Я отправляюсь к Вилоре, а ты заканчивай здесь. Мне надо уйти, иначе могу и не сдержаться. Лео кивнул в ответ, и я вышел из помещения. Прислонился к холодной стене, окончательно приводя мысли в порядок. Дверь была прикрыта неплотно, и я слышал, как Лео пообещал смилостивиться над Маркусом, если тот расскажет всю правду. Дальше я не слушал, потом расспросы брата. А пока надо заняться девушкой. Как раз прибыл ментальный маг. «Что ж, Вилора», — сказал сразу, как вошел в ее камеру. «Сама признаешься или прибегнем к помощи мага?» Пристально посмотрел на девушку, и она сначала вжала голову в плечи, а потом распрямилась и посмотрела мне в глаза. «Мне не в чем признаваться, Ваше Высочество», — уверенно заявила. «И ты готова пройти проверку? Учти, она довольно болезненна и не без последствий». «Готова», — вздернула она голову. «Мне нечего скрывать». Я кивнул ментальному магу, стоявшему за моей спиной, и он приступил к работе. За время проведения проверки Вилора не раз морщилась и пару раз даже застонала, но выдержала все с честью, какие бы вопросы ни задавал ей маг. «Она говорит правду, Ваше Высочество», — сказал он, когда мы вышли в коридор, оставив обессиленную девушку отдыхать. «Я обнаружил несколько ментальных закладок, так что если она и делала что-то, то не по своей воле, и наказывать ее за это нельзя». Я кивнул. «Он прав. Девушка не виновата. Сопротивляться сильнейшему магу королевству у нее не хватило бы ни сил, ни возможности, даже при большом желании. Так что нужно снять с нее все обвинения и освободить. Но сначала...» Я распорядился позвать лекаря. После ментальной проверки человека мучают сильнейшие головные боли. Конечно, полностью излечить ее не получится, но хотя бы часть эффекта снять. Отпустил мага и отправился в кабинет Лео. Хотел услышать, что рассказало это ничтожество.